кто такие, откуда, знать не знаем. Что делать-то, прокуратура? Ничего не делать. Нет трупа, нет преступления. Но птица-то важная прилетала. Капитан первого ранга, начальник какой-то службы. Ты потом не скажешь теракт? Какой же теракт, если нет признаков насильственной смерти? Вот если бы пуговица. Да я тоже так думаю. Работа нервная, сердце слабое. Распрощавшись с начальником милиции, Бурцев отправился на вокзал. У пристани стоял туристический теплоход, поэтому вся страна дураков была на площади, и продолжался нескончаемый праздник. Гели в толпе не оказалось. И хотя до автобуса оставалось всего полчаса, Бурцев отыскал лаз, поднял доску и спустился под причал. Истребитель мертвых душ был на своем посту. Из фанерной кибитки доносился отчетливый храп. Встретить Наденьку на лестнице не удалось, но очень хотелось. И потому Бурцев постоял, слушая напряженный гул в улье стражей закона, после чего спустился и поднялся еще раз. В приемной сидел все тот же секретарь, однако на сей раз при виде Бурцева вскочил и, не зная, как скрыть волнение, стал переворачивать бумаги на столе. Ничего не спрашивая, Сергей миновал его и вошел в тамбур между двойных дверей Фемиды. Через 3 секунды выглянул и погрозил пальцем. Секретарь уже давил торопливо кнопки на телефонном аппарате. Захваченный на месте преступления, он не смутился. Продолжал набирать номер. В глазах сквозила жесткая решимость. Склоненная голова Фемиды едва виднелась из-за папок кирпичей, неподъемных по весу и по осмыслению. «Здравствуй, Наденька», — произнес Сергей и поставил сумку на приставной стол. «Я привез тебе живую воду». «А, привет!» — она помахала рукой. «Посиди минуту, сейчас». Надежда всегда трудно провожала его, а встречала без сантиментов. Правда, он живой воды ей никогда не привозил. Могла бы как-то отреагировать, но она отвернулась к компьютеру. Потом встала, хотела потянуться, и спохватила, что не одна, скрыла ломоту в застоявшихся суставах. «Ну и что ты мне привез?» «Живой воды», — сказал Бурцев и вынул из сумки баклагу. «Была полная, но по дороге пришлось поделиться. Ну и тебе осталось». «Погоди, Сергей Александрович, я не о том», — остановила его Фемида. «Отчет написал?» «Нет еще. Я только что с самолета. Мне нужно бумаги в дело, понимаешь? Нужно что-то докладывать генеральному. Идет такое массированное давление на прокуратуру...» Она прервала сама себя, вероятно, опомнившись. «Извини. Как ты доехал? И зачем сбрил бороду? Она так тебе шла? Мужественный тип. Зачем ты держишь в приемной эту мертвую душу?» — спросил Бурцев, указывая на дверь. — «Змею пригрела». — «Давай ближе к делу», — напомнила Фемида, видимо, растратив запас вежливых слов. — «Можешь поздравить меня», — грустно вздохнул Бурцев. — «За эту последнюю командировку завершил все дела, все до одного, над которыми работал 10 лет. В каждом поставил точку. Конечно, для себя поставил». — «Не понимаю. Какие дела?» — «Все. По черепам, головам, ритуальным убийствам». — «Погоди. Скажи мне по конкретному заданию, что сделано?» «По дорожно-транспортному происшествию ситуация следующая», — Бурцев заговорил голосом докладчика. «Факт террористического акта в отношении гражданина Пелевина имел место. Совершен спецслужбой, которой возглавляли генерал Клепиков, затем Скворчевский и капитан первого ранга Губский. Но Ярослав Пелевин оказался в прошлом летчиком-спортсменом, успел выброситься из машины на ходу и спастись.